Глава 30. Теперь, когда было решено двигаться напрямую к колодцам Хорабаш, не было смысла в том, чтобы Джилан, Холт и Селютен ехали впереди, отдельно от всего отряда. На следующее утро перед восходом вся группа свернула в лагерь и выдвинулась вперед целым составом. Поначалу Селютен направился на восток, а после повернул на северо-запад, туда, куда, по его мнению, устремились туалаги. Таким образом, они могли бы избежать столкновения с разведывательным отрядом туалагов, совершающим один из очередных маневров на своем извилистом пути. Так как выслеживать разбойников было больше не нужно, все вернулись к своему прежнему распорядку и пускались в путь в предрассветных сумерках. Кроме того, они шли и после захода солнца, что давало им лишних часа два каждый день. Так они должны были значительно обогнать врага. На вторую ночь в только что разбитый лагерь прискакал один из дозорных и сообщил Селютену какую-то новость. Вакир выслушал его, поискал глазами орлуинцев и подошел к ним с довольной улыбкой на лице. — Мы были правы. Разведчик доложил, что туалаги движутся параллельно нам. В настоящий момент они разбили лагерь на ночь в километрах в 10 на северо-восток отсюда. Он многозначительно посмотрел на небольшой полускрытый костер для приготовления пищи. Свет от такого костра можно было различить с расстояния не более 2 километров. «Очевидно, они уверены, что мы потеряли их след и не стараются скрыть свои костры». Холт задумчиво поскреб подбородок. «При обычных обстоятельствах вы к этому времени давно бы сдались и повернули назад, верно?» — спросил он. «Верно», — кивнул орридиец. «Похоже, наши друзья стали излишне самоуверенными». «А излишняя самоуверенность сопряжена с опасностями», — добавил Холт и повернулся к молодому рейнджеру, который отдыхал, привалившись к седлу с кружкой дымящегося кофе в руках. «Джилл, не хочешь прогуляться и посмотреть на их лагерь?» Джилл улыбнулся и одним глотком прикончил ароматный кофе. «Боялся ты, так и не спросишь», — сказал он и посмотрел на четвертинку луны, висевшую над горизонтом на западе. — Луна скроется где-то через полчаса. Могу выдвинуться прямо сейчас. Как сказал разведчик Селютена, свет от костров туалагов можно увидеть 4 километра. Оставь Блейза там и дальше иди пешком. Не забывай заметить следы. Холт, замолчав, заметил, что Джилан прислушивается к нему с подчеркнутым вниманием и добавил, иронично усмехнувшись. «Ах, да, извини. Ты же у нас лучший наблюдатель в мире и сам знаешь, что делать, верно?» «Верно», — согласился Джилан. «Но напомнить лишний раз не мешает. Мне высматривать что-нибудь конкретное?» Холт подумал и пожал плечами. «Очевидные факты. Постарайся обнаружить Эрека. Посмотри, как его охраняют. Если его можно выкрасть тайком, я бы предпочел не вступать в бой. Численное преимущество не на нашей стороне, сам понимаешь. Оцени, сколько туалагов на самом деле. Ну и остальное, что найдешь полезным и стоящим внимания. Считай, что все сделано». Джилан забросил седло на плечо и направился к тому месту, где разместили на ночь лошадей. Хорус тоже вскочил на ноги и отряхнул песок с коленей. «Погоди, Джилан, компания не нужна?» Джилан замялся. Ему не хотелось обижать молодого воина. «Лучше ему съездить в одиночку», — сказал Холт. «Он же обучен передвигаться незаметно. А ты нет». «Я понимаю», — кивнул Хорус. «Но я могу подождать вместе с Блейзом. На всякий случай. За 4 километра даже меня не услышат». «Ну, я бы не стал так категорично утверждать», — произнес Холт с совершенно серьезным выражением лица и посмотрел на Джилана. «Но он прав. Поддержка тебе не помешает». «Я не против», — улыбнулся Джилан, обрадовавшись, что ему не нужно обижать Хороса. «Буду рад компании. Ну что, по седлам?» Хорос поднял свое седло с земли, и оба молодых человека направились к своим лошадям. «Лучше тебе остаться здесь», — сказал Джилан. Хорос кивнул, и они спешились. Хорос привязал поводья толкача к колючему кусту. Джилан, как истинный рейнджер, просто отпустил поводья. «Постой тут!» — приказал он Блейзу, зная, что гнедой конь в ожидании хозяина никуда не отойдет более чем на 20 метров. «Не слишком-то они осторожны, правда?» — спросил Хорос. Горизонт на северо-востоке заметно выделялся на фоне ночного пейзажа. Даже на таком расстоянии можно было заметить костры туалагов. «Ну да», — согласился Джилан, — «и пусть это будет для нас уроком. Никогда не считай, что обвел врага вокруг пальца, пока не нанес последний удар». Сняв с плеч лук с колчаном, молодой рейнджер положил его на землю. Сейчас они будут только мешать. Точно так же он отстегнул и ножны с мечом, оставив только нож сакс и метательный нож. «Может, ослабить подпругу Блейзу?» — предложил Хорос. «Нет, оставь как есть», — ответил без промедления Джилан. «И у толкача тоже. Возможно, нам придется убегать, если что-то пойдет не так». Хорос посмотрел на друга с интересом. Он знал, что в Ордене молодой рейнджер прославился как один из лучших мастеров скрытного передвижения, возможно, самый лучший. Говорили, что Джилан может подобраться к бдительному часовому и снять с него пояс с сапогами, да так, что тот будет лишь удивляться, как это у него спали штаны и почему холодно ногам. Хорос понимал, что это преувеличение, но подозревал, что не такое уж и большое. — Ты считаешь, что-то может пойти не так? Джилан посмотрел на него очень серьезно и положил руку на плечо. — К этому нужно быть готовым всегда. Поверь мне, если ошибешься, то не расстроишься. А если окажешься прав, то будешь рад, что подготовился заранее. Немного странно давать такой совет рыцарю и превосходному мечнику, но Джилан напомнил себе, что Хорос, несмотря на все его достижения, еще совсем молодой воин. «Увидимся через пару часов», — сказал он и растворился в темноте. Джилан передвигался по неровному твердому грунту быстро и бесшумно. Поднявшись на вершину первого холма, отделявшего его от лагеря туалагов, он оглянулся и посмотрел на высокий силуэт рядом с двумя лошадьми. Потом упал на землю, перекатился через гребень и пополз вниз, чтобы не выделяться на фоне неба и не попасться на глаза возможному наблюдателю. Наблюдатель заметил бы лишь небольшое движение на вершине, как будто линия горизонта слегка дернулась и снова вернулась на место. Оказавшись по ту сторону холма, Джилан встал и продолжил идти к кострам. Он понимал, что рискует. Костры становились все более заметными, и в их свете его могли легко обнаружить. Самоуверенность действительно очень опасное чувство, и это касается не только врага. Молодой рейнджер решил действовать так, как если бы туалаги выставили целую цепь часовых, и крался осторожно, обходя возможные ловушки. Так ему понадобится больше времени. Но Джилан знал, что бдительность рано или поздно всегда оправдывает себя. Час спустя молодой рейнджер добрался до лагеря туалагов. Как и раньше, перед гребнем последнего холма он припал к земле, набросил на себя плащ, оставив открытым лишь лицо, и слегка подался вперед. Заглянув за гребень, Джилан мысленно присвистнул. Лагерь оказался гораздо больше, чем он ожидал. До этого Джилан считал, что они преследуют отряд примерно из 80 человек, но здесь их было не менее 200. И в 2 раза больше костров, чем ожидалось, потому-то лагерь и был заметен издалека. Либо отряд разбойников вернулся к основной группе туалагов, либо они пересеклись с еще более многочисленным отрядом. Впрочем, неважно, откуда взялось столько людей. Главное, что их в 4 раза больше, а это означает, что об открытом нападении не может быть и речи. Обдумывая этот факт, Джилан продолжал осматривать лагерь, надеясь найти Эрика. И это не заняло у него много времени. Массивная фигура верховного ярла представляла собой резкий контраст с худощавыми кочевниками. Как и ожидалось, он находился почти в центре лагеря, где до него было бы сложнее добраться возможным спасателям. Туалаги оставили своего пленника под открытым небом на холоде, а сами разошлись по маленьким невысоким палаткам, похожим на те, в которых размещались аридийские солдаты Селитена. Эрик пошевелился, стараясь поплотнее завернуться в предоставленное ему одеяло и поудобнее устроиться на каменистой земле. Джилан заметил цепи, которыми скандианец был прикован к 2 лежащим поблизости от него верблюдам, и разочарованно покачал головой. Даже за такой короткий срок, проведенный им в Арриде, он уже усвоил, насколько упрямыми бывают эти горбатые создания. У прикованного между ними пленника практически не было шансов сбежать. А если кто-то попробует открепить от них цепи, то встревоженные животные сразу же поднимут шум. Значит, никакого открытого нападения и никакой попытки освободить Террака тайком, — подумал Джилан. С каждой секундой ситуация оказалась все более сложной. Он не понял, что именно привлекло его внимание. Он скорее почувствовал, а не увидел боковым зрением какое-то едва уловимое движение. Кто-то или что-то переместилось по гребню длинного холма, на котором сейчас располагался и он, метрах в 400-500, там, где холм изгибался вправо. Джилан перевел взгляд туда, но в ночном сумраке ничего не было видно. Потом он посмотрел туда искоса, чтобы заметить что-нибудь боковым зрением. Это был старый трюк следопытов. Краем глаза всегда можно заметить больше. Да, сомнений не оставалось. Там что-то шевелилось. Шевелилось достаточно отчетливо. Это его и насторожило. На вершине холма промелькнула какая-то тень. Джилан снова посмотрел прямо, но ничего не увидел. Часовой? Нет. Вряд ли часовой будет вести себя настолько скрытно и осторожно. Кроме того, нигде по периметру больше не видно никаких часовых. На это Джилан обратил внимание в первую очередь, подбираясь к лагерю. Может, какое-то ночное животное? Возможно, хотя он сомневался. Рейнджеров обучали доверять своим инстинктам. А инстинкты Джилана подсказывали ему, что за лагерем туалагов наблюдает кто-то еще.